Сидит на осинке белка, шерстку разглаживает. Слетела к ней на ветку любопытная синичка. Кто это в красные листья под осиной спрятался? Да это же подосиновик! Листья у осины красные, вот он, чтобы его не заметили, красной шапочкой и прикрылся. За цвет шляпки его еще называют красноголовик, краснюк, красный гриб. Надень я другую шапочку, вы бы так быстро меня не узнали. А разве бывают подосиновики с другими шляпками? Конечно, бывают. С желто-бурыми, красно-бурыми, бурыми и оранжевыми. Раз ты подосиновик, значит, живешь только под осинами. С осиной мы дружим. Где осины, там нас много. Но мы, красноголовые братья, можем встретиться и в лесу, в котором растут береза, дуб и сосна. А ты часом не ядовит? Ой, что ты, что ты? Если хочешь знать, я один из самых вкусных лесных грибов. Да разве это незаметно по моему виду? Ой, не сердись на нее. Она же не со зла спросила. Уж кто-кто. А я-то знаю, какой ты замечательный. Всегда тебя на зиму запасаю. На лесной полянке снуют в траве две серые мышки. Ищут, чем бы поживиться. Ой, ты чувствуешь, что запахло мукой? Чувствую. Но муки, знаешь ли, в лесу не бывает. Это тебе не кладовая, это пахнет серая рядовка. Рядовки всегда мукой пахнут. Кто такая рядовка? Неужели какое-нибудь новое животное у нас в лесу объявилось? Что ты, подруга? Рядовка – поздний гриб. Вон, видишь, серовато-бурую шляпку? Да-да-да-да-да. Это и есть рядовка. Шляпка у нее серая, поэтому ее так и назвали. Встречается этот гриб в сосновых и смешанных лесах. Мякоть у него белая, запаха муки. Вот, хочешь, сорви его, да в норку спрячь, пусть посушится. Зимой-то в сильные морозы он тебе обязательно пригодится. Недалеко от гриба стоял другой такой же, чуть дальше третий. Выстроились серовато-буроватые шляпки рядком в одну линию. Прилетел из деревни на лесную опушку воробей. Ой, посмотрите, укроп в лесу растет. Ой, как интересно. Только почему у него такие большие желтые цветы? Потому что ты не укроп, а адонис. Адонис? Если бы ты в лес чаще летал, то не спутал бы укроп с горецветом. Так часто называют это растение. Ой, я ни разу не слышал такое имя. А он что, и цветет, и горит, что ли? Конечно, нет. Просто у адониса цветочки, как яркие желтые огоньки, горят. А-а-а. Как маленькие солнышки светят. Отсюда и название «горит свет». Каждую весну они расцветают на его коротком стебле. Такие красивые. А куда же они летом деваются? Сколько летаю, ни разу их летом не видят. Правильно, правильно. Уже в июне исчезают у адониса золотые головки. Вместо них появляются мелкие морщинистые плоды с крючковатым носиком, завернутым к низу. Жить Жмель, просыпайся, Соня. Медуница уже расцвела. Не может быть. Неужели я проспал? Надо быстрее лететь, сладкого нектара отведать. Спасибо, пчелка, что разбудила. Замахали крылышками друзья-приятели и полетели на поляну. Так уж оно повелось, когда расцветает медуница, шмели из своих норок на тепло выбираются. Это растение заметишь сразу. У него разноцветные цветки, розовые, фиолетовые, синие. Поэтому-то шмели его быстро и находят. Как вкусно! Всю зиму такого сладкого сока не пил. Спасибо тебе, медуница. Полетим к другим цветам, их нектар отведаем. Медуница своего сока нектара не жалеет. Пейте на здоровье, гости дорогие. Всех сладкоежек к себе приглашает. За сладкий медовый на вкус сок и назвали ее медуницей. Пройдет время, и вместо розовых цветков будут красоваться синие. Оказывается, розовыми они бывают только когда расцветают, а потом все становятся фиолетовыми и синими.